мы дни за днями шепчем завтра, завтра. Так тихими шагами жизнь ползет к последней недописанной странице. Оказывается, что все вчера нам сзади освещали путь к могиле. Конец, конец, огарок догорел. Жизнь только тень. Она актер на сцене. Сыграл свой час, побегал, пошумел и был таков. Жизнь — сказка в пересказе глупца. Она полна трескучих слов и ничего не значит. Вбегает солдат. Ты явился работать языком. Руби скорей. Не знаю, государь, как и сказать. Скажи скорей. Я был сейчас в дозоре и вдруг увидел, как Бернамский лес как бы задвигался. Обманщик подлый. Казните гневом, если я соврал. Пойдемте покажу. В 3 милях виден навстречу замку шествующий лес, шагающая роща. Если это обман... Повешу тут же на суку, чтобы живьем от голода ты высох. А если правда, сам меня повесь. Теперь я начинаю сомневаться. Я веровал в двусмысленность. Меня поймал на правде дьявол, обнадежив. Спокоен будь, пока Бернамский лес не двинулся на Дунсинан. И что же, какой-то лес идет на Дунсинан! Макбет видит, как на замок движется Бернамский лес. И в поле! Я жить устал, я жизнь этой сыт, и зол на то, что свет еще стоит. Бить в пор, тревогу, если гибель мне, хочу погибнуть в воинской броне!